11. Киты и тангитаны. Наблюдатель с рассветом уходил на нависший над Ойленом утес и усаживался лицом к морю. Длинный козырек из черного китового уса, прикрепленный тесемками нерпичьего ремня к голове, защищал от ярких солнечных бликов на поверхности расстилавшегося перед ним океана. Ждали стада китов, которые шли из южных морей в горло Ирвэдгара, чтобы выйти на богатый планктоном мелководья Ледовитого океана. Вести из южных поселений Люрена, Унейна и Имтука сообщали о первых добытых морских великанах. Примечание. Унейн и Имтук – название сел по Тихоокеанскому побережью Чукотского полуострова. Легкие кожаные байдары, оснащенные парусами, подтащили ближе к воде, чтобы мгновенно спустить на воду. Остро отточенные наконечники огромных китовых гарпунов покоились в толстых кожаных чехлах. Ремни аккуратно сложены кольцами, и гирлянды туго набитых пых-пыхов устилали днище байдар. Примечание. Пых-пых — надутый воздухом кожаный мешок. Охотники просыпались рано и прежде всего устремляли взор на утес, где неподвижно сидел наблюдатель. Наблюдателями ставили опытных морских охотников, отличавшихся острым и дальним зрением и душевным спокойствием. Млатангин, юноша рослый и отличавшийся от коренных уэленцев светлыми волосами и светлой кожей, наверное, волновался больше всех. Впервые в жизни ему предстояло встать на носу отцовой байдары с длинным тяжелым китовым гарпуном. Он поминутно выбегал из яранги и смотрел на вершину утеса, на неподвижную фигурку наблюдателя. Добыть кита считалось особой доблестью, знаком высшего отличия морского охотника. Запасов китовой ворвани порой хватало на несколько лет. И это означало, что в яранге, в меховом пологе, никогда не погаснет живительное пламя, дающее тепло и свет в самое тяжкое время зимних студеных ночей. Кроме того, китовый жир особо ценился оленными людьми. На него можно выменять шкуры для зимнего полога, одежды. Идгильген, китовая кожа с полоской жира, считался лакомством, и его питательная ценность высоко ценилась. Для такого молодого человека, как Млатангин, личное участие в заклане кита почиталось рубежом, от которого отсчитывалось время настоящего возмужания, становления полноправного члена уэленского общества, получавшего право участия в принятии важных решений. Когда наблюдатель, поднявшись во весь рост, взмахнул над головой, видно издалека, белой горностаевой шкуркой, на воду спустили 6 байдар, все охотничьи суда Ойлена, принадлежащие разным хозяевам. Самой большой была байдара богатого и удачливого Катылына из Топкаранских, живущего в дальнем от утеса конце селения. Однако самыми искусными китобоями считались энмералины, утесные, обитающие ближе к утесу и Куэленскому ручью. В то же время, когда байдары закачались на воде и безмолвно двинулись в открытое море, в селении стих всякий шум. Малых детей, которые могли ненароком громко заплакать, унесли вглубь меховых пологов, а собак загнали в чотагины, чтобы они лаем не нарушили тишину и не отпугнули китовое стадо, движущееся к мелководью Уэленской косы. Млатангин занял место на носу байдары, укрепившись ногами на деревянных перекладинах. Длинный китовый гарпун, щут шероховатым древком, чтобы ладони не скользили, лежал перед ним, поблескивая на солнце металлическим наконечником. Сердце било сильно и чаще обычного, и ладони слегка вспотели. Издали охотничьи байдары под белыми парусами казались большими птицами, безмолвно плывущими навстречу китовому стаду. Большой кит, находящийся чуть впереди стада, очевидно, вожак, не нырял глубоко, а больше держался на поверхности воды. У гренландских китов, которых лоравитланы называли лыгереу, фонтан раздваивается, так как у него два дыхала. Скорее чутьем Млатангин понял, что отец выруливает байдару на этого кита. Он держал направление так, чтобы байдара приходилась как раз посередине широко расставленных китовых глаз. Кит лучше видел вбок, чем прямо перед собой. Огромные животные не чуяли опасность. Вскоре можно было видеть их не только на морской поверхности, но и в глубине, куда они уходили набрать богатую мелкими рачками воду и затем мельчайшими брызгами, словно пар, выпускали ее, процедив сквозь плотно прижатых друг к другу пластины уса. Кроме волнения, Млатангин чувствовал благоговейный страх, ведь он собирается убивать своего отдаленного предка, по древним преданиям всеобщего отца морских лоравитланов. Кит быстро приближался. Надо подойти к нему на такое расстояние, чтобы уже бить наверняка. Млатангин взял в руки тяжелое древко и медленно поднял над головой. Все это происходило в тишине, нарушаемой лишь плеском воды под днищем байдары и шипением китовых фонтанов. Он видел, как из зеленой толщи воды на поверхность мчится длинное, невероятно огромное тело морского великана. Казалось, еще немного, и кит поднимет на свою мощную спину хрупкую байдару, переломит ее пополам, и люди-преследователи окажутся в воде. Ни один из них не умеет плавать. Оказавшись в воде, чукотские охотники, если поблизости не оказывалось надутого пых-пыха, быстро тонули. Они не пытались спасаться. Согласно поверьям, человек, попавший в морскую воду, считается законной добычей хозяина студеной морской воды. С небольшой деревянной площадки на уровне борта байдары рулевой внимательно наблюдал за китом. Он должен с одной стороны подвести байдару так близко к будущей добыче, чтобы гарпунеру было сподручно вонзить в него гарпун, с другой — не дать киту поднырнуть под плывущую байдару. Млатангин каким-то невероятным чутьем поймал мгновение, когда надо бросить гарпун. Он вложил в это движение всю свою немалую силу и сам едва не прыгнул на спину вынурнувшего шумом морского великана. За первым броском последовали броски других гарпунеров. Словно ожили сложенные аккуратными кольцами ремни, увлекая за собой туго надутые пых-пыхи. Почувствовав в теле гарпуны, кит стремительно ушел под воду, увлекая за собой воздушные кожаные мешки. Круто переложив румпель и перебросив парус на другой борт, отец отвел байдару от китового стада, давая место следующей байдаре. Теперь байдара Млатангина оказалась в самом конце каравана, образованного охотничьими судами. Однако отмеченному несколькими пых-пахами киту уже не удавалось глубоко уходить в воду, и остальным гарпунерам было легче. Тынымлен велел приспустить парус, и байдара вышла из общего строя, закачавшись на океанской зыби. Охотники были довольны. Кит считался добычей той байдары, чьи гарпуны первыми попали и укрепились в теле морского великана. Теперь кита, уже не способного глубоко уходить под воду, добивали острыми пиками на длинных древках, старались попасть под короткие передние плавники в область сердца. Кровь окрасила океанскую воду. Теперь охотники уже громко перекликались и переговаривались между собой. Млатангин, чувствуя, как прежняя напряженность сменяется ощущением сладкого расслабления, удовлетворения и радости, медленно выбирал из воды ремни. Бездвижное тело кита покоилось на окровавленной воде. Теперь уже на веслах байдара приблизилась к нему. Отец, перегнувшись через борт, багром подцепил хвостовой плавник и подтянул к себе. Вырезал большую дыру для буксировочного конца, а отрезанный изрядный кусок Идгильгена поднял на борт и протянул Млатангину. Млатангин отрезал кусок и положил в рот. Это было ритуальное действо. Отведав кусок собственноручно убитого кита, молодой человек становится полноправным мужчиной. Оставшийся кусок Идгильгена Млатангин протянул товарищам по байдаре. Подтянулись и остальные суда, образовав длинный буксирный караван. Ветер дул в сторону берега, и это избавляло охотников от изнурительной гребли. Однако даже под парусами буксировка кита к берегу заняла оставшуюся часть светлой ночи. И только ранним утром байдары приблизились к Ойлену. Ойлен всю ночь не спал. Снова зазвенели детские голоса. Выпущены на волю собаки, с лаем понеслись по единственной улице. Звонко зазвякали медные котлы и чайники. Колян Таграу готовился к торжественной церемонии. Достал большие ярары, церемониальные нарядные одежды, жертвенные сосуды, фигурки морских животных, среди которых главенствующее место занимало искусно вырезанное изображение китенка. Клигран, место для церемонии, представлял собой внешне обычную ярангу, но отличался размером и тем, что в нем не было спального полога, а кострище располагалось прямо посередине, как раз под дымовым отверстием в конусе шатра. Вдоль стен расставлены китовые позвонки, служившие сиденьями. Внутри царил таинственный полумрак, и в волнах синего дыма от костра плыли подвешенные на длинных тонких ремнях чучела морских животных, и среди них, поблескивая полированной поверхностью, фигурка китенка, прародителя уэленского народа.